15 лет назад. Пляж в лагере «Соловей» был сделан из песка и гальки, специально насыпанных на берег несколько десятилетий назад. Крутым его было назвать трудно, удобным — еще труднее. Даже два полотенца не заглушали неприятные ощущения. Лежать все равно приходилось на камнях. Я ухмыльнулась и решила терпеть, глядя на то, как девочки толпами заходят в воду. Мы все переоделись в купальники, но плавать пошли только Натали и Эллисон. Натали плавала как настоящий спортсмен, гребла длинно и размашисто. Она быстро достигала буйков, соваться за которые было запрещено. Эллисон все делала напоказ. Она кувыркалась в воде как синхронистка. Я осталась на берегу. Я очень нервничала. Мой купальник был слитный и скромный. Вивиан сидела сзади и мазала мне плечи кремом от загара. Он пах тошнотворно-сладко, кокосом. «Ты такая хорошенькая, что тебя должны запретить. Законодательно». «А мне так не кажется». «Но это правда», — сказала Вивиан. «Тебе мама об этом не говорит?» «Мама не обращает на меня внимания. И папа тоже». Вивиан сочувственно кашлянула. «Ну, прям как мои двое. Я удивлена, что не погибла в младенчестве по недосмотру. Но мы с сестрой научились стоять за себя. Она объяснила мне, что я красивая, а я объясню тебе». «Да я не красивая». «Нет, красивая», — настояла Вивиан. «А через пару лет будешь вообще». «Я такое замечаю». «У тебя дома есть парень?» Я покачала головой, вспоминая, что никто на меня не обращает внимания. Я поздно стала расти, до сих пор плоская, как доска. А кто смотрит на доски? «Все изменится», — сказала Вивиан. «Ты заполучишь красавчика вроде Тео». Она показала на спасательную вышку, стоявшую неподалеку. На ней сидел Тео в красных шортах. На шее у него висел свисток. На груди вились волосы. Я смотрела на него и старалась не думать о душевой. Это было довольно сложно, потому что, если честно, я практически не отводила от Тео глаз. А в душевой я подглядывала. Я хотела его. Я могла думать только об одном. «Почему вы не купаетесь?» — крикнул он нам. «Просто так», — отозвалась Вивиан. «Я не умею плавать», — сказала я. По лицу Тео расползлась улыбка. «Вот это совпадение! Я как раз собирался кого-нибудь научить». Он спрыгнул с вышки, схватил меня за руку и повел к воде. Я даже пикнуть не успела. Я на мгновение затормозила, когда мои ноги коснулись скользких камней. Я испугалась, что упаду. Вода выглядела грязной, и я заволновалась еще сильнее. У самой поверхности плавали кусочки ила. Что-то коснулось моей лодыжки, и я отскочила. Тео сжал мою руку. «Спокойно. Водоросли еще никого не убили». Он повел меня в озеро. Вода поглощала мое тело кусками. Сначала до колен, потом до бедер, потом до талии. Она была холодная, и у меня перехватило дыхание. Впрочем, возможно, я зря винила воду. Я смотрела на широкие плечи Тео, сверкающие под июньским солнцем, и его улыбку. Он почти засмеялся, когда я зашла еще глубже, уже по своей инициативе. «Эм, отлично», — сказал он. «Ты просто молодец. Но ты должна расслабиться. Вода тебе не враг. Пусть она тебя держит». Он вдруг оказался у меня за спиной и подхватил меня на руки. Одна обнимала мою спину, вторая поддерживала колени. Я почувствовала, что от его прикосновений у меня горит кожа. «Закрой глаза», — сказал он. Я подчинилась. Тео опускал меня все ниже. Наконец, я перестала чувствовать его руки. Я открыла глаза, а он стоял рядом. Я плыла сама. Вода меня держала. Тео ухмыльнулся. «Дорогуша, ты научилась. В этот момент над озером раздался шум. Плеск. Крики. Тревога. Паника. Девчонки вдалеке начали визжать и хлопать ладонями по поверхности. Они были похожи на уток, не способных взлететь. За ними я увидела пару рук, которые опускались под воду. Они изо всех сил махали, а с пальцев лилась вода. Из озера на мгновение появилась голова и тут же исчезла. «Вивиан!» Тео быстро поплыл к ней. Я ушла под воду и достигла дна. Потом начала грести, подгоняемая инстинктом, и, наконец, вынырнула. Продолжила молотить руками и ногами, и вдруг поплыла. Я посмотрела на Вивиан, та все еще тонула, потом на Натали и Эллисон. Они замерли на месте, пораженные и бледные. Я смотрела, как они следят глазами за Тео. Тот добрался до Вивиан и обхватил ее за талию, а потом поплыл к берегу, не останавливаясь, пока оба они не оказались на пляже, усеянном галькой. Вивиан закашлялась, и из нее вылилась куча воды. По багровым щекам бежали слезы. «Я не понимаю, что случилось», — сказала она, задыхаясь. «Я вдруг погрузилась и не смогла всплыть. Я думала, что умру». «Если бы не я, ты бы утонула», — сказал Тео устало и сердито. «Господи, Вив, я думал, ты умеешь плавать». Вивиан села и потрясла головой, не в силах остановиться. «Я хотела попробовать. Я же видела, как ты учишь Эмму. Выглядело все очень просто». В нескольких метрах от них стояла Бекка. Она была в купальнике, но все равно не расставалась с камерой. Она сделала фотографию Вивиан, распростертой на пляже, а потом повернулась к озеру и нашла меня глазами в толпе шокированных купальщиц. Она улыбнулась и сказала одними губами три слова. Несмотря ни на что, я поняла смысл. «Я же говорила».